Глава 16. «Ха!» — закричала я, увернувшись лишь чудом. Пронесшаяся мимо тень развернулась, взгляд выхватил нож, и я побежала со всех ног на ходу, вопя: «Помогите!» «Я убью тебя!» — заорала преследовательница едва ли не громче меня. Не оглядываясь для установления личности, я вломилась в ванную комнату. Спешно захлопнув дверь, навалилась на нее изнутри, и в дверное полотно тут же врезались. Первый удар она выдержала, но нападавшая, разбежавшись, я слышала стук каблуков, бросилась второй раз, не переставая вопить, и в древесине образовалась дыра от удара ножа. Прямо возле моей головы. «Мамочки!» Отскочив, я диким взглядом уставилась на торчащий в двери нож. Девушка как раз пыталась выдрать его, громко ругаясь. Тут к ней присоединились другие голоса, ругань сменилась женскими воплями, и спустя миг ко мне громко постучали. «Лети, ты в порядке?» «Император». С облегчением выдохнув, я попробовала отомкнуть замок трясущимися пальцами. Это удалось лишь с третьего раза, потому что руки не слушались и ходили ходуном до такой степени, что я просто не могла ухватиться за защелку. И как я только смогла закрыться? Наверное, адреналин помог. Для того, чтобы отомкнуть дверь, мне понадобилось не менее минуты. Наконец, дверь распахнулась, после чего я тут же попала в объятия императора. А вдохнув знакомый аромат бергамота и грейпфрута, почувствовала себя в безопасности и немедленно разрыдалась. «Все хорошо». Мужчина на миг отодвинул меня, чтобы убедиться, что за прошедшие пару минут я не обзавелась ножевыми ранениями, и снова обнял. А я вцепилась в его пиджак и спрятала лицо на груди. Как же я испугалась! Уже думала, она убьет меня! «Кстати, кто это?» Отстранившись от императора, я смахнула слезы и обернулась к окну, откуда доносились возня и вопли, и увидела Флору Брумвилл, ту самую рыжую художницу. Только сейчас ее огненные пряди были растрепаны и свисали неприятными лохмами, почти заслоняя лицо, а платье с репродукцией картины было грязным и местами разорванным. Что на нее нашло? Конкурсантка вопила и бессвязно ругалась, и от нового нападения ее удерживал только граф Саган, ловко скручивающий руки девушки за спиной. «А он что тут делает?» «Чего это она?» — шокированно спросила я почему-то у него, хотя телохранитель никогда не отличался многословием. «Я до тебя доберусь!» Услышав мой голос, девушка повернулась ко мне и сдула волосы с глаз. Ее зрачки, неестественно расширенные, горели ненавистью, а щека непрерывно дергалась, как от нервного тика. Добавив пару непечатных слов, конкурсантка перешла от угроз к оскорблениям, тоже непечатным. Сглотнув, я отступила за спину императора. Впервые сталкиваюсь с такой неприкрытой ненавистью. Что я ей сделала? «Рой, уведи ее», — скомандовал император, а когда телохранитель выволок упирающуюся и выплевывающую ругательство девушку из комнаты, обернулся ко мне. «Все хорошо, Летя. Ее сегодня исключили, и она, наверное, решила отомстить. Когда утихомирится, граф Саган допросит ее и передаст под стражу». «Хорошо», — запинкой отозвалась я, хотя ничего хорошего в этой ситуации не видела. Получается, Флора заняла последнее место в сегодняшнем конкурсе, взбесилась и решила отомстить. Зачем? Это ведь никак не помогло бы ей вернуться на отбор. А я еще считала ее достаточно адекватным человеком. Она решила не просто отомстить, а убить. Поправила я саму себя, заметив валяющийся на полу нож. Моя комната уже заполнилась какими-то людьми, деловито бродящими среди разбросанных повсюду вещей. Видимо, пока Флора ждала меня, она успела разнести вдребезги всю комнату. Пол был густо усыпан осколками стекла и клочками моей изорванной одежды. Под столом обнаружился изломанный остов ноутбука с дырой вместо экрана. А магафон? Зачем-то выглянув в гостиную, я увидела свой магафон, точнее, стекло и куски черного пластика на полу. Именно на эти куски я наступила, когда зашла в комнату. Голова вдруг закружилась, и я пришла в себя уже на диване, куда меня усадил император. «Летя». Поймав мой осмысленный взгляд, мужчина выдохнул. «Пойдем отсюда. Сегодня здесь ночевать нельзя». Представив, что он уйдет и придется спать в покоях, где за мной только что гналась обезумевшая от ненависти Флора, я быстро закивала головой. А затем ухватилась за руку мужчины и пошла за ним по коридорам, даже не спрашивая, куда он ведет меня. Через несколько минут я оказалась уже в крыле, где проживала императорская семья, в комнате гораздо роскошнее моих лазурных покоев. Едва за нами захлопнулись двери, мужчина обнял меня так, что у меня чуть не хрустнули ребра. Уткнулся носом в макушку, прерывисто вдохнул и, медленно, стараясь успокоить, выдохнул. Подняв руки, я вцепилась в его одежду, спрятала голову на груди и замерла, ни о чем не думая. Так мы и стояли, пока меня не отпустила нервная дрожь, и я не перестала задыхаться, как выброшенный из воды утопленник. «Я рад, что ты в порядке», — глухо проговорил мужчина мне в макушку. «А я-то как рада», — отозвалась я еле слышно. В его объятиях было спокойно, но едва паника чуть отступила, и я оказалась способной размышлять, то тут же поняла, как мне несказанно повезло. Если бы я помедлила, или если бы Флора напала сразу, не дожидаясь, пока я включу свет, я могла бы быть уже мертва. «Садись. Сейчас тебе доставят все необходимое». Меж тем распорядился мужчина и усадил меня на огромную, как футбольное поле, кровать. Однако не успел он позвать горничную, как мегафон на тумбочке разразился трелью, и император поднял трубку. Оттуда раздался глухой бубнёж, который мужчина выслушал со сосредоточенным выражением, а затем, повесив трубку, пояснил. «Флора написала признание. Говорит, что на нее что-то нашло, но ничего не отрицает, и... В ее комнате нашли упаковку болотного сизника». «Болотный сизник? Да это же та трава, которую насыпали в костюм Блэр и от которой та чесалась на втором туре. Значит, это она?» — переспросила я, хотя все и так было уже понятно. «Тут есть определенные нюансы», — не согласился император Лиэм. «Когда Флора подсыпала траву, камеры в коридоре выключили. А значит, у нее был сообщник. Только вот она не говорит, кто. Пока». «Пока?» — невольно переспросила я. Слишком уж зловеще это прозвучало. «Они что, будут ее пытать? Хотя Флора собиралась убить меня, и жалко ее не было, или все же было?» Поняв, что мысли в голове путаются, я прижала ладонь к переносице, и император тут же скомандовал спать. «Хорошо». Послушно отозвалась я, но стоило ему двинуться к двери, вдруг подскочила с кровати. «Ваше Величество!» «Спасибо, что спасли меня». «Не за что». Остановившись на пороге, отозвался император. А я вдруг поняла, что сейчас он выйдет, и я останусь одна в пустой комнате, где за каждой колышущейся занавеской, за каждой дверью мне будет мерещиться Флора. Но не просить же мужчину остаться, это совершенно неприлично. «Я распоряжусь, и тебе доставят все необходимое». Император тоже почему-то все медлил на пороге. Развернувшись ко мне, он уже было открыл рот, чтобы что-то сказать, но вдруг передумал и, кивнув на прощание, вышел. А я рухнула на кровать и уставилась в потолок. И как мне теперь спать тут одной? Однако уже через несколько минут комната наполнилась горничными, таскающими какие-то коробочки, подушки, хотя на кровати они и так уже были, и корзиночки с банными принадлежностями. А затем в дверях показалась Кася, явно смущенная от того, что ее вел граф Саган. Увидев подругу, я чуть не разрыдалась от облегчения. «Я не буду спать одна». Касси тут же принялась ощупывать меня, ругаться на Флору. Я успела вывалить на нее все новости буквально за 10 секунд и требовать от горничных дополнительную пижаму и какао. А через полчаса мы с ней улеглись под одно огромное одеяло, как в школьные времена, когда ночевали друг у дружки. И скоро я уже слышала мирное дыхание подруги, и в голове все бродили мысли, не давая заснуть. Император спас меня. Снова, уже во второй раз. Первый был, когда он вытащил меня из шкафа, а до этого прикрыл иллюзией, чтобы репортеры меня не обнаружили. Какой же он смелый и благородный. Настоящий герой. Подумала я и улыбнулась в темноту. При мысли о мужчине сердце вдруг начало биться быстрее, а в животе запорхали бабочки. Стоп. Самое глупое, что я могу сейчас сделать, это влюбиться в правителя. Пусть он и добр ко мне. Потом будет очень тяжело склеивать сердце из осколков. Тем более оно еще толком не срослось после Освальда. Однако следующим же утром, проснувшись от звука маговизора, я увидела то, от чего мое мнение об императоре переменилось на противоположное. Ничего он не благородный. Он гадкий, самоуверенный манипулятор! Выкрикнула я, вскакивая с кровати. Оставаться в ней было совершенно никаких сил. Как он мог? На лице Касси, сидящей в ворохе подушек, тоже было написано шокированное выражение. Рука подруги, державшая чашку с кофе, опасно накренилась, и темная жидкость грозила в любую секунду пролиться на белоснежной простыни. Однако она даже не замечала этого, потому что все внимание Касси было направлено на экран, где как раз показывали нас с императором, на балконе. Да-да, не на балу, а именно на балконе. Под всевидящим оком камеры мужчина обнял меня и поцеловал. На эти кадры наложили романтическую музыку, затем показали то, как император, преклонив колено, надевает на меня туфли, и мы уходим в закат, то есть в коридор. Поверх затемневшегося экрана повисла многозначительная надпись. Неужели его величество уже сделал свой выбор? Вот негодяй! Значит, когда император вчера говорил, что у нас свидетели, он имел в виду репортеров, а не моего бывшего. Он подставил меня на всю империю. «Это что такое?» Наконец шокированно вопросила Касси. Обратив взгляд на нее, я отняла у подруги кружку, из которой уже тонкой струйкой выливалось кофе, и трясущимися руками поставила чашку на тумбочку. Потом сделала глубокий вдох, еще один, и неожиданно для себя ломанула к дверям. «Куда?» Касси, проявив похвальную быстроту реакций, перехватила меня до того, как я выбежала из спальни. «Я ему скажу! Я все скажу!» Многообещающе прошипела я, вырываясь из хватки подруги. «И почему она такая сильная?» «Императору! Скажешь, когда успокоишься!» Категорично заявила Касси и слегка встряхнула меня. «Давай повторяй за мной. Я спокойна. Внутри меня целая вселенная. Мне нет смысла расстраиваться по мелочам». «Ничего, я неспокойная!» — возмутилась я. Однако тут взгляд, наконец, упал на рукав, и я сообразила, что собралась ругаться с императором прямо в пижаме. «Верно, в таком виде идти не стоит. Хорошо, что подруга меня остановила. Все нормально, Касси, можешь отпускать». Испытующе заглянув мне в лицо, девушка разжала руки, и я действительно попыталась успокоиться. «Для начала умоюсь, выпью кофе», на столике обнаружился полный кофейник, «и посмотрю выпуск вчерашнего отбора целиком». Вот только это оказалось сложнее, чем я думала. В начале передачи все шло как обычно. Ведущая напомнила, сколько нас осталось, и предрекала, что вскоре эта цифра уменьшится. Затем пошли кадры бала. Конкурсантки, спускающиеся по лестнице, улыбающиеся лица, красные цифры рейтинга сбоку, но на мне схема сломалась. Перед тем, как показать мой спуск, в кадре возникла Лавиния Прю. Округлив глаза, женщина заявила, что я неожиданно поразила всех своим появлением. Кадры того, как я иду вниз по лестнице, сменились лицом императора, показанным крупным планом. Насколько я помню, мужчина вел себя достаточно сдержанно. Но ведущая преподнесла все так, словно правитель чуть ли не влюбился в меня прямо на той лестнице. И не один он был ошарашен. Рина Мэйвери произвела настоящий фурор. Скрывая легкое недовольство, как женщина, которая предпочитала производить впечатление сама, а не объявлять о чужих достижениях, сообщила ведущая. Тут же показали кадры из зала, и я чуть не подавилась кофе, потому что на экране был Освальд. Освальд с совершенно ошарашенным лицом, замерший с недонесенной до рта ложечкой мороженого. Камера задержалась на нем, и через пару секунд липкий шарик свалился вниз за пределы экрана. «Кстати, что там у вас произошло с Освальдом?» — вспомнила Касси. Не отрывая взгляда от экрана, я скороговоркой рассказала, как бывший парень решил заманить меня в ловушку, а император спас. «Вот урод!» — не выдержав, перебила меня подруга. Последние несколько минут на ее лице все сильнее проступало кровожадное выражение, а пальцы конвульсивно сжимались и разжимались. «Да не император!» «А Освальд?» — уточнила подруга, заметив мой ошарашенный вид. А затем, сощурившись, вдруг выдала совершенно неверный вывод. «А его величество точно в тебя влюбился!» Ее палец указан на экран, где мы с императором как раз кружились в танце. «Поэтому и подстроил, чтобы вас сняли репортеры». «Влюбился?» Я снова вскочила с кровати и забегала взад-вперед по комнате. «Когда любят, то предупреждают о скрытой съемке из кустов и честно признаются, что человек нравится». «А что бы ты сделала, если бы он предупредил?» Задала подруга провокационный вопрос, и я метнула на нее раздраженный взгляд. «Она вообще на моей стороне?» «Уж точно не стала бы целоваться перед камерами». «А без камер бы стала?» Не унималась Кася. «Что-то не видно, что ты сильно против. Признавайся, у вас с императором что-то есть?» «Ну, как сказать?» Вздохнув, я провела рукой по лицу. «Да, у нас были некоторые Романтические моменты. Только вот не нужно придавать им большого значения, потому что таких моментов у императора, наверное, по 10 за день. Не стоит забывать о его репутации Лавеласа и о многочисленных романах с актрисами и моделями. «У него таких, как я, целая пачка!» — наконец отозвалась я. Это прозвучало как-то слишком уж уныло, и я поспешила исправиться. То есть, я имею в виду, он, наверное, ходит и целует всех конкурсанток. Проверяет, кто больше понравится. Ему же нужно выбрать жену. «Ну, ко мне не подходил», — резонно заметила подруга. «А если бы у него что-то было с Генриеттой, она бы тут же всем похвасталась. Поэтому, подруга, зря ты его подозреваешь. Да и от этой чокнутой Флоры он вчера тебя спас». Выпуск отбора подходил к концу, и на экране как раз показывали выбывшую конкурсантку. Оказалось, Флору исключили из-за того, что ее платье с известной классической картиной сочли оскорблением народного достояния Ксаледра. Судьи, ими были знаменитости и другие важные персоны, смешались с толпой гостей и незаметно оценивали нас. Им, как и зрителям, не понравилось использование музейных шедевров как декора для юбки, и Флора получила меньше всего баллов. Впрочем, когда ведущая озвучила итоги, девушка приняла их с достоинством. Но тогда что нашло на нее позже? Всего какой-то час спустя, когда Флора пыталась напасть на меня, у нее был совершенно невменяемый вид. Лохматые волосы, дергающаяся от тика щека. Кошмар. Может, девушка смогла сохранить лицо на публике, но когда ушла к себе и осознала, что проиграла, то у нее в голове что-то перемкнуло. Как потом говорят судьи, преступление совершено в состоянии аффекта. Вспомнив про перекошенное от ненависти лицо конкурсантки, я передернулась. Да уж, если избраннице императора придется сталкиваться с таким, то я пас. Да и замуж меня никто пока не звал, так что... На экране уже шли титры, которые наложили на кадры нашего с правителем танца. Осознав, что все это время Кассия расхваливает мне императора, словно стоит кивнуть, и он падает к моим ногам с кольцом в зубах, я вдруг разозлилась и выпалила. «Чего ты мне его рекламируешь? И вообще, что мы все обо мне? А ну, колись, что у тебя с графом Саганом?» Это была верная тактика. Подруга тут же забыла о всяких там малоинтересных императорах и принялась в подробностях рассказывать о том, как телохранитель вчера танцевал с ней, какие у него оказались на ощупь бицепсы, ожидаемо, как камень, и что Кассия думает по этому поводу. Мне же оставалось только кивать. Однако все время, пока она говорила, у меня из головы не выходил вопрос. Зачем? Зачем Его Величество поцеловал меня? Он не мог не знать, что нас снимает. Собственно, скоро мне представился шанс задать этот вопрос лично. Не успела я допить кофе, как в дверях тут же появились горничные. Они, пыхтя, несли ворох новой одежды еще с магазинскими бирками. Потому что все мои вещи Флора успела испортить, а также поднос с завтраком и пристроенный сбоку от тарелки белым конвертом. Еда на подносе была только на одного, и разгадка такого вопиющего скупердяйства со стороны императора оказалась внутри конверта, содержащего приглашение на завтрак с его величеством на имя Лети Мейвори. То, что император исполняет свое обещание больше не называть меня полным именем, неожиданно разозлило еще сильнее. Значит, тут он готов проявить чуткость, а когда для каких-то целей ему нужно поцеловать меня перед репортерами, то даже не предупреждает. Джентльмен тоже мне. Медленно выдохнув, я надела принесенный горничными наряд, персиковое деловое платье и зашагала к дверям. Но потом, вдруг передумав, вернулась и накрасилась, постаравшись повторить то, что вчера делала с моим лицом Рина Иннис. Результатом я осталась вполне довольна. Конечно, макияж получился не таким ярким, но для утра больше и не требовалось. «Значит, не нужен тебе император», — ехидно прокомментировала Кассия, внимательно наблюдающая за моими сборами. Горничные уже вышли, и мы могли говорить без опасений. «Просто так наряжаешься? Для себя?» «Ну...» «К этому платью нужен макияж, а то я в нем буду бледно смотреться». Выкрутилась я и, стараясь не обращать внимания на понимающий вид подруги, устремилась к дверям. Не говорит же ей, что после откровений бывшего парня моя растоптанная самооценка нуждается в каких-то подтверждениях. Например, в том, что собственное отражение в зеркале радовало. Или в парочке заинтересованных взглядов, доставшихся мне по пути в оранжерею, где мне следовало ожидать императора. Один из стражников, незаметно патрулирующих сад из кустов, с таким усердием принялся обозревать мою грудь в поисках вражеских шпионов, что споткнулся и упал в заросли колючих роз. Его сдавленное шипение бальзамом пролилось на мое разрушенное самоуважение, и когда я шагнула в стеклянные двери зимнего сада, на лице уже играла легкая улыбка. Однако стоило мне углядеть впереди под фиолетовыми гроздями лавсонии накрытый стол и темную мужскую фигуру, улыбка тут же увяла. Заслышав шаги, мужчина вежливо встал. Меня вдруг охватило напряжение, вероятно, ясно отразившееся на лице, потому что император, до этого пивший кофе с вполне благодушным видом, посерьезнел. Сделав реверанс, я приняла как можно более постный вид и подошла к стулу напротив его величества. Накрытый среди тропических цветов стол поражал своими размерами и внушительным выбором блюд. И только то, что на столе было всего два набора столовых приборов, намекало на ограниченное количество участников пиршества. «Доброе утро, Ваше Величество!» — поприветствовала я, и в голосе прозвучала некая нервозность. «Лети». Спокойно отозвался мужчина, а затем вдруг сделал нечто совершенно неприемлемое для императора, отодвинул мне стул, словно у него не было полного дворца лакеев, придворных и прочих прихлебателей, готовых броситься на помощь при первом щелчке пальцев. Растерянно оглянувшись, я не обнаружила поблизости ни одного прихлебателя, и этот факт настолько выбил из колеи, что я безропотно опустилась на стул, который мужчина тут же задвинул вместе со мной. «Мы что, будем завтракать совсем вдвоем? Но так же не принято. Даже в наше прогрессивное время состоятельные аристократы содержат внушительный штат прислуги, поэтому возле стола у них обычно толпятся лакеи и служанки, готовые долить вино и положить еду на тарелку, ну или налить кофе и снять серебряные колпаки с огромных фарфоровых блюд». И тут император окончательно добил меня. Все еще находясь за моей спиной, мужчина протянул руку, я отклонилась влево, чтобы он не задел меня, и, ухватив кофейник, наполнил мою чашку ароматным напитком. А затем, одним движением развернув салфетку, явно вознамерился постелить ее на мои колени. «Что вы творите?» — не выдержала я. Поднявшись, я развернулась и чуть ли не уткнулась в грудь мужчины, который стоял прямо за мной. Между нами была лишь сомнительная преграда в виде стула. Император, смерив меня внимательным взглядом, положил салфетку на стол. Я невольно сдвинулась, чтобы он не задел меня, и как-то незаметно вышла из-за стула, а сообразив, что теперь между нами нет даже его решетчатой спинки, вдруг разозлилась. Опять непонятные манипуляции. Все, что император делал, имело двойное дно. То, что он встал при моем появлении, хотя по всем правилам этикета монарх не обязан подниматься, когда дама заходит в комнату. То, что за завтраком не было лакея. То, что вчера он поцеловал меня на камеру. То, что когда он не вытащил меня из этого чертова шкафа сразу, а заставил слушать всю ту грязь, что полилась из Освальда, я покачнулась, поднимая взгляд на императора Лиэма, ведь он очень сильный маг. До меня вдруг дошло, что правитель мог создать иллюзию, например, пожара, и отвлечь всех. Или, на худой конец, написать с магафона графу Сагану и попросить его вызволить нас. А вместо этого предпочел остаться в шкафу, чтобы у меня с глаз упала пелена. Случайно или специально? «Спрашивай, Лети», — поощряюще произнес мужчина. Он стоял так близко, что до меня доносился запах его парфюма. Нечто резкое, с древесными нотками, а непривычный мне бергамот. Я могла видеть свое отражение в его темных глазах, почему-то перевернутое, а также легкое любопытство, словно он прикидывал, справлюсь ли я с заданной им задачкой. Манипулятор. Ощутив мимолетный приступ раздражения, смешанного с восхищением, я судорожно стиснула пальцы. Нужно успокоиться. «Вчера вы не сказали, что нас снимали репортеры». Сглотнув, медленно произнесла я. «А сегодня мы завтракаем без посторонних, и Ваше Величество даже символично отодвигает мне стул. Почему?» Я запрокинула голову, чтобы лучше видеть лицо правителя, на котором при моих словах появилось задумчивое выражение. Я прямо-таки видела, как в его голове движутся шахматные фигурки, создаются и рассыпаются комбинации, когда он решал, врать ли мне, точнее, сколько врать. «Хочешь, чтобы я выложил карты на стол?» Наконец спокойно отозвался он. «Да». Мой голос дрогнул, и я кашлянула, чтобы замаскировать волнение и раздражение, что меня опять использовали в темную, прямо как Освальд. «Хорошо. Неожиданно шагнув вперед, мужчина обхватил меня за талию и одним рывком усадил на стол. Его руки, опершись о столешницу по обе стороны от меня, ошарашенным таким развитием событий, отрезали путь к отступлению. «Я привел тебя на балкон и поцеловал при свидетелях, Летти, потому что я хочу, чтобы ты стала моей». Выдохнул он мне в губы.